Глава 22. Энни приглашена на чай. «Что это вы снова витаете в облаках?» — спросила Марилла Энни, только что вернувшуюся с почты. «Обнаружили еще одну родственную душу?» Возбуждение охватывало девочку точно роскошные шелка, горело в глазах и разливалось по каждой клеточке ее легкого тела. Подобно воздушному эльфу, она пронеслась по дорожке, танцуя в закатных лучах и на мягких неровных тенях августовского вечера. «Нет, ну, Марилла, как вам это понравится? Я приглашена на чаепитие, которое состоится в доме пастора завтра после обеда. Миссис Аллен оставила мне приглашение на почте. Вот оно, вот это письмо, взгляните, Марилла, вот». «Мисс Энни Ширли из Грин-Гейблс. Между прочим, это первый раз, когда меня назвали мисс. Я вся прямо затрепетала. Помещу это письмо рядом со своими самыми дорогими вещами». «Миссис Аллен предупреждала меня, что соберет на чаепитии всех, кто посещает ее класс во время воскресной школы». Несколько холодно заметила Марилла без особого энтузиазма. «Не надо так перевозбуждаться из-за этого, детка. Учитесь властвовать собою». Но чтобы спокойно воспринимать подобные известия, Энни нужно было расстаться со своей индивидуальностью. Она ведь словно состояла из огня и свежей росы, и все жизненные треволнения воспринимались ею с утроенной силой. Маленькие радости приводили ее в неописуемый восторг, а от легких обид она всегда плакала навзрыд. Марилла понимала это, и всякий раз ее охватывало смутное беспокойство за импульсивное создание, которое острее, чем кто-либо другой, более уравновешенный, переживало все взлеты и падения на жизненном пути. Поэтому Марилла считала своим долгом охлаждать ее пыл и выявлять, будто освещая ярким лучом, все подводные рифы бурливого океана ее натуры. Она не слишком преуспела в этой борьбе, что весьма ее огорчало. Крушение взлелеянной мечты или надежды зачастую ставило Энни на грань отчаяния, а от удачи она готова была прыгнуть до небес. Марилла уже отчаялась воспитать из Энни эдакую пай-девочку, но она также очень сомневалась, что полюбила бы Энни больше, если б та вдруг стала примерной, чопорной или манерной. Энни отправилась спать тем вечером подавленная, поскольку Мэтью сообщил, что ветер северо-восточный и, возможно, на следующий день следует ожидать дождя. Шелест тополиных листьев под окном беспокоил Энни, ибо в нем ей чудился шум дождя. Она всегда любила рокот прибоя в заливе, но теперь ей казалось, что он предвещает бурю, ненастную погоду, а это было бы сущим бедствием для маленькой девочки, жаждавшей, чтобы следующий день выдался хорошим. Ей казалось, что утро никогда не наступит. Но все кончается рано или поздно. Даже бесконечно долгие ночи сменяются праздничными днями, когда вас приглашают на чай к пастору. Утро, несмотря на неблагоприятные прогнозы Мэтью, выдалось чудесным, и Энни просто сияла от счастья. «О, Марилла! Что-то, словно бутон, раскрывшийся во мне сегодня, заставляет любить все и вся!» Воскликнула она, перемывая посуду после завтрака. «Я чувствую себя потрясающе! Ах, если бы это состояние длилось долго! Пусть приглашает меня на чаепитие каждый день, и я стану примерным ребенком! Это такое важное событие в моей жизни! Мне даже страшно! Что, если я выкину чего-нибудь снова? Пасторы никогда не приглашали меня на чай! Не вполне уверена, что знакома со всеми правилами этикета, хотя и усердно учила их с тех пор, как приехала сюда, по специальному журналу «Вестник семьи». В нем есть такой специальный раздел для тех, кто изучает правила этикета». «Я страшно боюсь сотворить какую-нибудь глупость или не сделать того, что следует. Например, согласуется ли это с правилами хорошего тона, если ты берешь добавку чего-нибудь вкусненького?» «Проблема в том, Энни, что вы слишком много думаете о себе, Прежде всего, сообразите, что в вашем поведении понравится, миссис Аллен, а что нет», сказала Марилла, попадая не в бровь, а в глаз со своим советом, что, откровенно говоря, случалось не слишком часто. Энни вдруг осенила. «О, как вы правы, Марилла! Я постараюсь вообще о себе не думать!» — воскликнула девочка. Она, видимо, никак не нарушила правил этикета, ибо вернулась домой поздно, когда уже смеркалось. Закат окрасил скользившие по небу облака в розовые и шафрановые цвета, и у Энни было все так же легко и празднично на душе. Она радостно рассказывала о событиях дня Марилле, устроившись на большой красной каминной плите возле кухонной двери и положив голову всю в завитках на Мариллине колени. Холодный ветер дул с полей из покрытых пихтами западных холмов. Он сердито свистел где-то в кронах тополей, а над садом мерцала одинокая звезда. Сонмы светлячков испуганно хаотично метались по аллее влюбленных, то исчезая, то вновь появляясь среди папоротников и скрипевших от ветра ветвей. Энни смотрела на эту картину, и ей казалось, что даже этот холодный ветер и звезда, и светлячки — все связано вместе в единый волшебный клубок. «О, Марилла, я сказочно провела время. Мне подумалось, что живу я не напрасно. И даже если меня уже никогда не позовут на чай к пастору, я всегда буду так думать. Когда я пришла к их дому, миссис Аллен встретила меня в дверях. Она была одета в такое изящное платье из бледно-розовой кисеи с множеством оборочек и рукавами до локтей и выглядела словно ангел. Мне и в самом деле хочется, Марилла, в будущем стать женой пастора. Он не станет обращать внимание на рыжий цвет моих волос, поскольку голова его будет занята более возвышенными мыслями. Но, наверное, зря я об этом размечталась. Ведь супруга пастора должна быть прежде всего хорошей. Одни люди положительные, а другие нет. И я отношу себя к числу последних. Миссис Линд утверждает, что я постоянно грешу. И как бы я ни старалась с этим бороться, мне не стать даже такой, какими уже изначально являются хорошие люди. Все это очень напоминает геометрию. Конечно, старания дадут свои всходы. «Миссис Аллен очень хорошая, и я сильно полюбила ее. Знаете, есть такие люди, в которых мгновенно влюбляешься. Мэтью и миссис Аллен из их числа. И сколько нужно потратить сил, чтобы полюбить таких, как миссис Линд? Ты, разумеется, прекрасно знаешь, что не любить их нельзя, ведь они столько знают и являются активистами церкви, но тебе приходится постоянно внушать себе любовь к ним и стараться не забыть, что ты любишь их. Сегодня на чаепитии присутствовала одна маленькая девочка, посещающая воскресную школу у Уайтсенси. Ее зовут Лоретта Брэдли, и она очень милая. Ну, конечно, не совсем родственная душа, но все равно хорошая. Мы в элегантной обстановке пили чай, и я думала, что соблюдала все правила этикета. После чаепития миссис Аллен музицировала и попросила нас с Лореттой ей подпевать. Миссис Аллен оценила мой голос и сказала, что я должна петь в хоре воскресной школы. Меня охватил такой трепет, Марилла, от этого простого предложения. Я столько мечтала о том, чтобы петь в хоре воскресной школы наряду с Даяной, но все боялась, что мой звездный час никогда не придет. Лоретта заторопилась домой довольно рано, так как в отеле Уайнсенса сегодня вечером большой концерт, и ее сестренка должна выступать на нем. Лоретта рассказала, что американцы, проживающие в отеле, дают благотворительные концерты в пользу больницы в Шарлоттатауне каждые 2 недели. Обычно они многих приглашают выступить. Лоретта ожидает, что однажды и ее пригласят. Я с благоговением посмотрела на нее. После того, как она ушла, состоялся разговор по душам между мной и миссис Аллен. Я все ей рассказала о миссис Томас и близнецах, о Кате Моррис и о Виолетте, о том, как я оказалась в Грин Гейблс, и даже о том, что в геометрии я круглый ноль. И вы не поверите, Марилла, она призналась мне, что и сама ничего в ней не смыслит. Марилла, это просто бальзам на душу. Миссис Линд заглянула к пастору буквально перед моим уходом. Совет попечителей нашел для нас учительницу. Да, да, не мужчину на сей раз, а женщину. Ее зовут мисс Мюриэль Стесси. Правда, очень романтично звучит. Ну, миссис Линд заявила, что особы женского пола никогда не учительствовали в Эванли, и что это рискованное предприятие. Мне так кажется, что наоборот, лучше и не придумаешь. Право, не знаю, как выдержу еще 2 недели до начала занятий. Уж так хочется посмотреть на нее.